Глава 10. Кирилл. Ресторан. «Солнышко, одевайся быстрее. Мы не можем опаздывать. Это не совсем дружеская встреча, деловая. Так что костюм должен быть элегантный, слышишь? Одень тот, что я купил, серо-голубой». «Милый, мне кажется, он не очень хорошо на мне сидит. Может, его отнести в ателье?» Кирилл, проходя мимо ванны, остановился в дверях и стал внимательно смотреть, как Надя колдует над макияжем. «Солнышко, ты не поняла. Я попросил одеть именно этот брючный костюм», — похолодевшим голосом произнес Кирилл. «Он дорогой и очень качественный. Я не могу допустить, чтобы моя девушка выглядела как продавщица из ларька». «Милый, ну почему продавщица? Я обычно одеваюсь не ярко, но и не совсем уж серо». Надя осеклась, заметив строгий взгляд Кирилла. «Мне кажется...» «Солнышко!» — повысил тон Кирилл. «У меня нет ни времени, ни желания проводить с тобой обучение по стилю. Я сказал, что одеть, и мой браслет. И не крась губы слишком яркой помадой. Сотри, это не подходит». «Кирилл, у меня нет другой. У меня один цвет». Немного оправдываясь, ответила Надя. «Я достаточно много трачу денег на твой внешний вид», — раздраженно произнес Кирилл. «Ты знаешь вообще, во сколько ты мне обходишься? Не хватало еще и помад тебе покупать. Сделай это, пожалуйста, сама. Купи разные оттенки, чтобы подходили под разные случаи. Господи, я учу женщину, как привести себя в порядок», — взмахнул руками Кирилл, недовольно хлопнул себя по бокам и резко ушел. Надя растерялась, пытаясь разобрать сказанное Кириллом на части, чтобы осознать смысл. Ей показалось, что в этом замечании было что-то обидное. Ей не хотелось портить настроение ни себе, ни Кириллу, но уж очень заметно это стегануло ее по чувствам. «Во сколько ты мне обходишься?» или «продавщица?» Что было обиднее, Надя не могла никак понять. Но обе фразы сильно задели за что-то очень живое, и это живое съежилось и стало прятаться. Надя машинально размазывала помаду по руке, как бы оценивая оттенок, но мысли уплыли совсем в другую сторону. Не хотелось верить, что любимый старался ее задеть. Душа отказывалась принимать, что Кирилл способен так прицельно ее унизить. «Нет, он просто так выразился, потому что нервничает перед встречей, а я толком не умею спокойно принять критические замечания». «Ну что говорить, у Кирилла вкус несравнимо лучше моего». И действительно, он много тратит. Он покупает дорогую одежду, сумки, платит за косметолога и парикмахера. Как я могу это не ценить? Это же эгоизм и наглость. Он прав. Я должна больше прислушиваться. И на самом деле у меня никогда не было вкуса, и всегда, особенно после отношений с Андреем, было наплевать, как я выгляжу. Чистая, не голая, и ладно. Старалась трезво рассуждать Надя. Но почему-то все равно очень хотелось заплакать. Надя часто заморгала и сделала несколько вдохов, чтобы угомонить накатившие переживания и не переделывать макияж. «Солнышко!» — как ни в чем не бывало, снова обратился Кирилл, проходя мимо в обратную сторону. «Я тебя очень прошу». И он сделал многозначительную паузу. «Не говори много, не вмешивайся. Просто отвечай на вопросы, если спрашивают, и мило улыбайся, ясно?» «Да, милый, конечно». Желая угодить и не обострять, ответила Надя. «Я понимаю, что ничего не понимаю». И она улыбнулась, надеясь, что каламбур сойдет за шутку. «Понимаю, что не понимаю!» С ехидством хмыкнул Кирилл и жестом поторопил Надю с приготовлениями. Учтивый швейцар распахнул двери в роскошный ресторан, и Надя очутилась в обстановке, в которой не бывало ни разу. «О, Боже, как же Кирилл был прав! В своих заношенных нарядах она бы здесь смотрелась, как уличный бродяга в резиденции английской королевы. Интересно, что за люди сюда ходят?» Кирилл взял ее за руку, и они неторопливо прошли в зал. Надя вертела головой, словно девочка, попавшая в музей игрушек, рискуя споткнуться и растянуться посреди зала. Но Кирилл был, как всегда, предусмотрителен и галантен, шепотом подсказывая ей то ступенька, то осторожно, солнышко, столб. Наде было приятно до щекотки в животе. Да, это она. Она будет проводить вечер в шикарном ресторане со своим прекрасным возлюбленным и в окружении достойных людей в области медицины. Могла ли она себе представить такое несколько месяцев назад? Пижама, кот, работа, кофе, диван И вдруг дорогой браслет, изящный костюм, уверенная рука любимого и фешенебельный ресторан. Эх, видели бы ее Ирк с Олегом! За столом уже сидели коллеги Кирилла. Надя поближе прижалась к руке возлюбленного и внутренне настроилась вести себя спокойно и приветливо. «Всем добрый вечер!» Лучезарно улыбаясь, протянул руку Кирилл каждому из присутствующих. «Познакомьтесь, это Надежда!» И он отодвинул для нее стул, на который предложил сесть. «Как и все?» — пробежала в мыслях Надя. «Просто Надежда? Ни подруга, ни невеста, ни даже Надя?» Как принято знакомиться в этих кругах, девушка знать не могла. Но такого короткого представления Надя не ожидала. Хотелось бы, конечно, услышать, что она будущая жена или хотя бы моя подруга. Публика за столом была веселая и приветливая. Надя, хоть и смущалась, но старалась не подавать виду и запомнить, кого как зовут, когда они представились. Первые несколько минут сидящие рядом мужчины и одна женщина задавали Наде светские вопросы. Девушке приятно было ответить, что она подруга Кирилла, что они живут вместе и что она учится в университете и работает в мебельной компании. Более из личной биографии Наде было добавить нечего. Постепенно этикет был соблюден, вопросы вежливости исчерпаны, и к Наде потихоньку пропал интерес. Коллеги, среди которых был именитый хирург из Германии, бодро обсуждали свои дела и планы. По обрывкам разговоров, в которые Надя не особо вникала, она поняла, что есть перспективы открыть еще одну клинику в Германии, где будут проводиться какие-то редкие и высокотехнологичные операции. Немец неплохо говорил по-русски, и все внимание компании было сосредоточено в основном на нем. Авдеева, как поняла Надя по обращению коллег друг к другу, среди них не было. «А, коллеги, смотрите, кто к нам сейчас присоединится!» — бодро объявил на весь стол Кирилл. К ошеломлению Нади к сидящим подошла Лена, известная ей как Аленка и девочка моя. Надя в замешательстве уставилась на гостью, не успев проконтролировать и скрыть свою реакцию, на что Кирилл, наклонившись к ней, четко прошептал прямо в ухо. «Солнышко, не надо так пялиться, все в порядке». Надя опомнилась и перевела взгляд на тарелку с прекрасным красивым салатом и кусочком нежнейшей рыбы. Но слух остался сосредоточен на том углу стола, к которому подошла Лена. «Коллеги, познакомьтесь. Ну, тебе, Миша, данную девушку представлять не надо, а Кристофу, Софии и Максу я с удовольствием представляю нашу операционную сестру Елену. Все мы знаем, что такое для хирурга своя, родная, опытная операционная сестра. Вторые руки, зато и ценим». И он звонко захохотал. «По взгляду все понимает, лучше всякой овчарки». И Кирилл снова рассмеялся. Надя несколько удивилась, что такую шутку медсестра приняла веселым киванием, как бы соглашаясь, что она лучше дрессированной собаки. «Нет ничего хуже тупой хирургической сестры, поэтому мы своих ценим и никому не отдаем. Да, Игнатьев?» — задорно продолжил Кирилл. Миша Игнатьев, видимо, хирург, подчиняющийся Кириллу, естественно, также одобрительно закивал. С этого момента все, включая Кирилла, окончательно забыли про Надю. Не то чтобы ей казалось, будто ее игнорируют, просто у людей были свои темы, в которых Надя была человек посторонний. Ей предлагали напитки. Кирилл по обыкновению интересовался, не холодно ли ей, не хочет ли она еще чего-нибудь и как она себя чувствует. Наде было приятно его внимание, но все же веяло от его галантных манер какой-то незримой прохладой, словно так было надо, а не так ему хотелось. Надино внимание, к сожалению, не было занято всеобщим разговором, поэтому пустоту потихонечку, но с удовольствием стали занимать мысли монстрики. К тому же Лена села по другую сторону от Кирилла, и они увлеклись собственной отдельной беседой. «Солнце, ты молодец! Я тебе еще не рассказал? Короче, Авдеев дал неверное заключение, поняла?» Кирилл многозначительно саркастически улыбнулся. «Он не учел несколько важных показателей, сочтя их нормальными. От этого меняется план оперативного вмешательства и дальнейшая тактика ведения больного, ты же понимаешь. Короче, это имело решающее значение для меня. Видела бы ты его лицо. Он не мог понять, как умудрился просмотреть показатели. Даже сказать ничего не смог. Ну, консилиум решил, что это от недостатка опыта. мое заключение было признано верным, и предложенная тактика тоже, и общим протоколом было решено, что наша группа... И Кирилл сделал нагнетающую важность паузу. «Едет в Германию с пациентом. Я тебе говорил, есть такая договоренность с клиникой, что на операции в бригаде будет его лечащий врач из России, естественно, со своей сестрой. Я беру тебя. Вот, кстати, владелец клиники со спутницей». И Кирилл указал на Кристофа и Софию. «Возможно, они захотят, чтобы поехали два наших врача, но Игнатьев нам тоже не сильно нужен. Это мы решим». Услышанное повергло Надю в смятение. Мало того, что у Кирилла были планы на отъезд, и неизвестно, как надолго, а ей он ничего не рассказал, так еще и стало понятно, каким образом был отстранен другой кандидат на поездку. Единственное, чем оправдывала для себя Кирилла Надя, это тем, что он действительно лучший, и пациенту, скорее всего, повезло, но не такими же методами. Надя ужаснулась от собственных мыслей. Как она смеет критиковать опытного хирурга, сама из себя ничего не представляя? Но самое ужасное, что осозналось Наде не сразу, это то, что поедет он с Леной. «Боже!» — чуть ли не вслух воскликнула Надя. Но, слава богу, получился лишь нервный вздох. «Боже, какой ужас! Она же и так к нему липнет! Он же мужчина, он не устоит, тем более у них уже что-то было!» Мысли взвились и завертелись страшной каруселью, мелькая и перебивая друг друга. Снова привычная, противная, ледяно-горячая волна мурашек окатила Надино тело снизу доверху, затрепыхалось сердце и перехватило дыхание. Надя, чтобы немного успокоиться, хотела выпить глоток вина. Но бокал в руках задергался и запрыгал. Надя испугалась, что это станет заметно присутствующим, и поставила бокал обратно. Пришлось спрятать руки под стол и зажать их коленями. Лена сияла. Она была действительно симпатичная молодая женщина, возможно, чуть постарше Нади, миниатюрная и точеная, словно балерина из шкатулки. Безупречные прически и макияж заявляли, что ей не впервой посещать светские рауты, и в советах стилиста она не нуждается. Все это, включая ее заискивающую восхищенную манеру общения с Кириллом, Надю очень задевало. Но самое неприятное было то, что ее, Надю, она просто не замечала. Аленка смотрела мимо Нади, будто та прозрачная, или ее вообще здесь нет. Надя собралась с духом и решила заговорить с Кириллом. Обсуждение свое он закончил и просто с удовольствием ел что-то нарядно-мясное в обрамлении ароматных разноцветных овощей, приготовленных каким-то причудливым образом. «Кирилл, как тебе вечер?» — спросила Надя, стараясь звучать максимально нейтрально. «Все хорошо, солнышко? А ты как? Тебе здесь нравится?» — жуя спросил Кирилл. «Да, очень красиво, уютная и прекрасная кухня». «Скажи, пожалуйста, что такое консилиум? Я просто слышала и не поняла». «Консилиум — это коллегиальная структура в каждом лечебном учреждении, которая решает сложные или спорные задачи лечебно-диагностического плана». «Легко, но неохотно», — ответил Кирилл. «Или между лечебными учреждениями, если так надо. Или приглашают стороннего специалиста. Короче, зачем тебе это?» «Просто интересно. Ты же там был, и я так поняла, что победил». «Что значит «победил»?» — отпрянул от тарелки Кирилл. «Это не соревнование, солнышко, а скорее совещание, если тебе так понятнее. Давай, не суй свой прекрасный носик не в свои дела, хорошо?» И он подмигнул Наде. Таким Надя его не знала. Словно сейчас они разговаривали через стекло. С момента, когда она, наконец, поверила в сказку, и до этого вечера ей казалось, что Кирилл принадлежит ей одной. Да, он врач, да, хирург, но принадлежит он ей. Она была уверена, что это и его желание, что и Кирилл ставит ее на первое место, несмотря на загруженность работой. Почему-то ей хотелось думать, что работе он отдавался больше механически, а их отношениям именно от сердца. И прекрасный хирург он тоже для нее, чтобы она гордилась и знала, как ей повезло. Он же сам говорил, что живет ее и для нее, что просыпается, чтобы увидеть ее, а засыпает счастливым только с ней в объятиях, что она делает его жизнь прекрасной и полной смысла. Но теперь, Наблюдая за его общением с коллегами, Надя почувствовала, что все не совсем так, словно она увидела его настоящим или неожиданно открыла для себя какую-то совершенно новую и очень весомую его черту. А кто же тогда тот Кирилл, который приносил в постель кофе, нес на руках из ванной и слушал ее игру на фортепиано с закрытыми глазами? Где он? Он остался или исчез навсегда? А он вообще был? Или Наде это только казалось? Вихри вопросов без ответов кружились все быстрее и быстрее, производя в Надиной голове что-то сродни шуму водопада. Подкатывали волны страха и жгучие чувства ревности. И не только по поводу Лены. Оказывается, его работы в нем самом, в его мыслях, в его жизни было гораздо больше, чем казалось. Работа наполняла Кирилла, мотивировала, увлекала и управляла им гораздо сильнее, чем Надя себе воображала. Неужели она так наивно преувеличила свою роль в жизни Кирилла? А на самом деле она незначительна и малозаметна на фоне этих увлеченных своими целями коллег. А как Кирилл разговаривал с Кристофом? Надя вообще не предполагала, что ее герой может быть таким любезно влюбленным по отношению к мужчине, внимательным и учтивым до подобострастия. В чувствах Нади проскользнуло что-то похожее на отвращение. Но она тут же прогнала это прочь, не позволяя себе так думать о своем любимом. Снова вернулась мысль о том, что Кирилл не поделился планами. Стало нестерпимо трудно бороться с логикой, которая так и подсказывала аргументы в пользу ее, Надиной, незначительности. И каждый аргумент загонял под кожу острую спицу все глубже и глубже. Мысль о подлоге вообще пугала Надю настолько, что, казалось, мысль боялась сама себя и ждала более спокойного состояния, чтобы отчетливее проявиться. Надя встала и пошла к выходу из зала. Она сама не знала цели своего действия. Просто очень захотелось вдруг выпутаться из этого весело гомонящего, слегка подвыпившего профессионального клубка и просто побыть в другом воздухе. Несмотря на увлеченность беседой, Кирилл прервался и пошел вслед за ней. «Тебе что, нехорошо?» Внимательно спросил он, нагнав Надю в вестибюле. Надя отрицательно покачала головой, но слов подобрать пока не смогла. Несмотря на свое ошарашенное неожиданными впечатлениями состояние, она не хотела портить Кириллу встречу и представление других о себе, понадеявшись на то, что небольшая прогулка по ресторану приведет ее чувства в более сносное состояние. Тем более в ресторане было на что посмотреть. Огромные аквариумы с экзотическими рыбами, чудесные живые панно из мха и цветов на стенах, мозаичные картины, причудливое освещение. Но Кирилл настойчиво попросил ее объяснить, в чем дело, опасаясь, что будет неудобно перед коллегами. «Ты действительно нормально себя чувствуешь? Ну-ка, посмотри на меня!» — сказал он и внимательно, по-врачебному, заглянул Наде в глаза. «Да, все нормально», — промямлила она. «А в чем тогда дело?» — уже строже спросил Кирилл, убедившись, что ей неплохо. «Ни в чем. Мне просто захотелось пройтись здесь очень красиво». Неловко на ходу сочинила Надя. «Солнышко, ты не умеешь врать. Но если не хочешь говорить, то не надо, дом поговорим. Но, пожалуйста, учти, что за столом никто не должен видеть твоих настроений, ясно?» Совсем строго закончил Кирилл и неторопливо пошел обратно в зал. «Ясно», — сама себе выдохнула Надя, и все же уговорила себя прогуляться и полюбоваться причудливыми композициями. До дома Кирилл и Надя ехали молча. Но не потому, что были в ссоре, а потому что Кирилл увлеченно кому-то писал в телефоне, а Надя пыталась сформулировать в уме вопросы, которые она бы хотела задать. Вопросов набралось очень много, и они никак не хотели выстраиваться в последовательность, а так и наваливались в кучу. Она не знала, с чего начать, что больнее ее ударило. То, что он промолчал о возможности отъезда в Германию и что навстречу приедет Лена, или то, что он позволил ей так нагло чмокнуть себя в щеку, садясь в такси, которое он же ей вызвал, или про его тайные дела в клинике. Об этом Надя тоже хотела поговорить, правда, очень боялась. «Да что у тебя в голове за бардак? Ты понимаешь, что я взрослый человек? Я хирург, а не вахтер. У меня работа и перспективы. Ты думаешь, что кроме бабы под боком у такого человека, как я, нет других целей?» — жестко говорил Кирилл, возмущенный вопросами Нади. «Теперь касаемо Германии. Почему я должен докладывать тебе о каждом своем шаге? Сказал бы, когда посчитал нужным. Ах, Лена! Да, Лена, и что? Во-первых, она мне необходима в работе. Нельзя работать с операционной сестрой, которая не понимает хирурга. Во-вторых, я говорила, она в меня влюблена. Это полезно. И, кстати, не она одна. Тебе это странно? И он ехидно хмыкнул. Странно, Кирилл, что ты это поощряешь. Осмелилась противостоять Надя, но пожалела об этом. Гнев накрыл Кирилла с головой. Он не кричал. Каждое его слово было словно тяжелый холодный камень, брошенный в лицо. Были советы ей не расслабляться, раз вокруг него такая конкуренция среди влюбленных женщин, и прочистить свои мозги, чтобы не задавать идиотских вопросов, и жесткий запрет указывать ему, что делать, а что нет, и требование заняться самообразованием, чтобы не смотреться белой вороной на серьезных встречах. Были заданы вопросы, почему он должен скакать вокруг нее, словно она маленький ребенок, и с какой стати ведущий хирург должен советоваться с какой-то девчонкой, а не с коллегами. И прочее, и прочее. При этом Кирилл ходил по комнате, как учитель по классу, а Надя сидела в кресле, обняв коленки и спрятав в них лицо. Закончил Кирилл тем, что высказал свое разочарование в Наде как в разумной и достойной его женщине, поскольку она ведет себя как глупая баба, придумывая несуществующие проблемы, вместо того, чтобы гордиться своим мужчиной, поддерживать его и одобрять. И наступила тишина. На удивление, Кирилл быстро переключился. Не прошло и часа, как он явился с вопросом, не пора ли им дружно лечь спать. Но Надины монстрики еще и не думали идти на покой. Почему-то именно спокойствие Кирилла стало последней каплей, после которой выдержка, и так дававшаяся Наде с огромным трудом, лопнула. В этот вечер она впервые позволила себе выплеснуть обратно все, что так по-чужому холодно накидал в ее душу Кирилл. «Скажи, как человек, который говорит, что любит, и я знаю, что любит, может произносить такие слова?» «Как это возможно? Как это может жить в одном человеке, Кирилл?» Перешла на приглушенный крик Надя. «Как можно любезничать, как ты говоришь, с бабой, когда рядом сижу я? Я тебе кто?» «Не подходи ко мне вообще. Я тебе не баба под боком и не какая-то девчонка, с которой не надо советоваться. Езжай в свою Германию, можешь даже не прощаться». Слезы фонтанами полились из глаз, вымывая обиду и превращая отчаяние в опустошение. Огромное чувство невозможности и абсурдности происходящего рвало Надю на части. «Это не он говорит, он не может так говорить, он любит меня. Любящие так говорить не могут», — гудело в голове у Нади, которую от страшных мыслей она пыталась спрятать в подушке. Она почти сошла с ума, но вовремя заснула. Надю разбудил аромат свежесваренного кофе и ванили. Пройдя на кухню, она увидела Кирилла, который встретил ее бодрой улыбкой. «Доброе утро, солнышко! Как спала?» Словно ничего не случилось, спросил он. У Нади ёкнуло внутри. Ей так остро захотелось прижаться к своему возлюбленному и забыть все, что они вчера наговорили друг другу, что ее тело непроизвольно сделало неловкий шаг ему навстречу. Но один неспящий монстрик все же остановил ее порыв, прошептав: «Вчера он вел себя с тобой плохо. Ты чувствовала себя ненужной» или что-то подобное. Но Надя сделала вид, что не расслышала, и все же прильнула к своему принцу. «Ты любишь меня? Мне вчера показалось, что нет», — несмело произнесла Надя, стараясь сказать это как можно более мягко. «С чего это тебе так показалось?» — не ответил на вопрос Кирилл. «Ну, из того, что ты мне говорил», — ответила Надя, но растерянно осознала, что не может процитировать ни одно из его высказываний, словно они были голограммой на стене и вдруг исчезли. «Ты все переворачиваешь, солнышко. У тебя просто не очень хороший прошлый опыт, вот видишь во мне врага. Не придумывай, я все говорил по делу. Если ты не прекратишь, мы снова поссоримся». Надя с трудом вспомнила пару слов, которые ее задели, и, рискуя испортить утро, все же произнесла их Кириллу. «Ты мне говорил заняться своими мозгами. Говорил, что я не та, с кем надо советоваться. Разве нет?» «Я такого не говорил», — чуть более металлическим тоном ответил Кирилл. «Не надо фантазий, не порть нам день, я уже сказал. Ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь. И это несмотря на то, что ты вчера чуть не сорвала мне договоренность своими выходками. Если бы я все не уладил, то это стоило бы мне карьеры. А развиваться всем полезно, между прочим, и мне тоже. Я вот всю жизнь учусь. Неожиданно сказал Кирилл и по-отечески ласково строго посмотрел на Надю. Надя ошарашенно захлопала глазами. В ее голове чуть не взорвалась маленькая атомная бомба. Как так? Какие выходки и что она сделала? Но ведь не может же Кирилл говорить просто так. Значит, действительно было что-то серьезное, что чуть не испортило ему планы. Значит, она что-то сделала не так и сама этого не поняла. Не так отвечала, неправильно общалась. Ну и дура же. На мгновение даже накатил страх. Надя испытала большое облегчение, убедившись, что Кирилл не стал развивать тему ее поведения до громкого конфликта, и что-то даже похожее на восхищение и благодарность краешком проскочило в ее сознании. Стараясь не сосредотачиваться на тихо подкрадывающемся чувстве вины, Надя занялась уборкой после завтрака, отвлекая себя подпеванием песенки, звучащей из колонки. Бросая время от времени взгляды на своего могущественного мудрого рыцаря, который был увлечен чтением чего-то важного, Надя все больше погружалась в воспоминания о том, как у них все начиналось. Могла ли она тогда подумать, трясясь в его кабинете с разрезанной ладонью, что этот сильный, красивый человек будет сидеть у нее на кухне и пить с ней кофе, строить с ней планы и говорить о любви, спать с ней в одной постели и прощать, несмотря ни на какие ее глупые ошибки. Маленькой шестилетней Надюше очень хотелось верить своему доброму рыцарю, спасателю людей и защитнику слабых, и она верила. У Нади накатили слезы. Она мечтала, чтобы у любимого развивалась карьера, но представить его уезжающим в другую страну, да еще в сопровождении Лены, которая спит и видит, Наде было невыносимо. Как она ни старалась сдержаться, все же слова отчаяния вырвались наружу. Она подсела поближе к Кириллу и надрывно вывалила все, что чувствовала, думая об этом. «Милый, я не знаю, как мне с этим справиться», — завершила свое откровение Надя, в безысходности ткнувшись лицом в его плечо. «Ну, хочешь, я все отменю? Я не поеду. Ты же знаешь, что дороже тебя у меня никого нет». И Кирилл заглянул Наде в распахнутые, полные детского отчаяния глаза. «Игнатьев справится, пациент не пострадает. Зато мы будем вместе. Эта операция, так сказать, проба пера и подходящий случай. Если работа в целом сложится, то Крестов откроет под нас небольшую клинику. Ну, значит, откроет не под меня, а под Игнатьева. Ничего, переживем. Значит, не быть тебе женой известного русско-немецкого хирурга Петровского КВ». И Кирилл озорно улыбнулся. «Ой, нет!» – испугалась Надя неожиданного предложения Кирилла. «Не надо жертвовать карьерой, ты что?» «Ну, откроют потом клинику без меня, что делать?» – вздохнул Кирилл и тепло приобнял Надю. Огромная, как лавина снега, волна стыда накатила на девушку. Она упрекала себя за эгоизм порывов и скудность мышления, ведь его карьера – это ее будущее. Нет, она все же не готова к жизни с таким масштабным человеком, как Кирилл. Она дура. Просто тупая дура. «Кирилл, пожалуйста, не слушай меня. Я действительно неправильно себя веду, как ребенок. Стыдно. Все, не слушай и занимайся своей карьерой». Она еще раз ткнулась в его плечо и вышла из кухни. Ей почему-то захотелось немного побыть одной, словно спрятаться от самой себя в темный уголок. Выходя, Надя обернулась. Взгляд, которым Кирилл провожал ее, заставил девушку вздрогнуть. Любимые стально-голубые глаза смотрели с легким прищуром и, как на мгновение показалось, с холодком, если не сказать, что со льдом. Взгляд погружался в тело так, как медленно проникал бы холодный блестящий кинжал с длинным лезвием. Надя отвела взгляд и снова посмотрела Кириллу в глаза. Он улыбнулся и подмигнул. Показалось. С облегчением встряхнулась Надя, но странные впечатления еще долго морочили ей голову, мешая сосредоточиться на необходимых делах.